Слово седьмое. Необходимо рассмотреть еще и другую причину, почему Бог сказал, что подающий бедняку дает взаймы мне, так как Он знал, что наше любостяжание стремится к прибытку, как я сказал раньше, и что имеющий деньги ни в каком случае не захочет дать взаймы без ручательства, потому что взаимодавец требует или залога, или обеспечения, или поручителя, и под этими тремя ручательствами вверяет свои деньги, то есть, когда, как выше сказано, или возьмет поручительство, или залог, или обеспечение, так как знал Бог, что без таких ручательств никто не дает взаймы, что всякий руководится не человеколюбием, а взирает на одну только прибыль, между тем, как бедняк лишен подобного рода ручательств, потому что не имеет ни залога, ибо ничем не владеет, ни обеспечения, ибо наг, ни поручителя, ибо по бедности ему не доверяют, так как знал Бог, что бедняк подвергается опасности по своей бедности, а имеющий деньги подвергается опасности за свое жестокосердие, то сделал себя посредником между тем и другим. Для бедняка стал поручителем, а для взаимодавца — залогом. «Не веришь ты, — говорит он, — бедняку ради его скудости. Поверь мне, ради моего богатства. Увидел бедного и оказал сожаление. Увидел бедного и не презрел, но себя самого дал порукою за неимущего и по своей великой благости пришел на помощь нуждающимся. О каковом его милосердии свидетельствует блаженный Давид, говоря: «Ибо он стоит одесную бедного, благотворящий бедному дает взаймы Господу». «Будь, — говорит, — благонадежен, мне взаймы даешь. Что же такое приобрету я, если даю тебе взаймы?» Поистине преступнейшее дело требовать отчета от Бога. Впрочем, снисходя твоему беззаконию и желая милосердием победить твою жестокость, исследуем и это. Какую пользу получишь ты, когда даешь взаймы другим? Какого прибытка ищешь ты от них? Не на сто ли ищешь один, если ищешь законной лихвы? А если обогащаешься, увлекаясь своей алчностью, то соберешь двойной или тройной неправедный плод. Но я награждаю большим твою страсть к любостяжанию, иду дальше твоих ненасытимых желаний. Богатством моим покрываю твои безмерные стремления. Ты ищешь в сто раз меньшего, а я даю тебе в сто раз большее. Итак, ты заимствующий, Господи. Ты берешь здесь от меня взаймы милостыню, подаваемую нищему, чтобы некогда мне воздать ее. Тогда я ищу договора и желаю утвердить взаимные условия. Объяви мне время уплаты. Назначь определенный срок, когда я получу обратно долг. Совершенно излишни такие условия. Верен Господь во всех словах своих. Но так как честный должник обыкновенно определяет срок и назначает день уплаты, то послушай, когда и где воздаст тебе долг тот, кто взял у тебя взаймы через нищего. Когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую, тогда скажет тем, которые по правую сторону его. Здесь обрати внимание, как честно поступает должник по отношению к взаимодавцу, с какой великой благодарностью воздает взявший взаймы. «Приидите, благословенные, Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». За что? За то, что алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 31 и с 33 по 36. Так хорошо послужившие в этой жизни, взирая на собственную немощь и на достоинство взявшего взаймы, говорят: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Тебя, на которого очи всех уповают, и Ты даешь им пищу в изобилии». О, великая благость! Он скрывает свое величие ради милосердия. «Алкал я, и вы дали мне есть». О, великая благость! О, безмерная милость! Дающий пищу всякой плоти, отверзающий руки свои и исполняющий все живущее по благоволению. «Алкал, — говорит, — и дали мне есть. Не по унижению своего достоинства, а по человеколюбию своему стал порукой за бедных. Жаждал, и вы напоили меня». Кто говорит это? Тот, кто вливает водное естество в озера, реки и источники. Тот, кто говорит в Евангелии: «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Тот, кто сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Но говорит еще: «Был наг, и вы одели меня. Мы одели того, кто одевает небо облаками, кто облекает всю церковь и вселенную. Все вы, — говорится в Писании, — во Христа приставившиеся, во Христа облеклись». В темнице был, ты ли в темнице, освобождающий узников от оков? Изъясни, что говоришь, потому что величие отрицает говоримое тобою. Когда видели мы тебя в такой нужде? Когда сделали это? Так как вы сделали это одному из тех братьев моих меньших, — отвечает он, — то сделали мне. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40. Не истинно ли изречение: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу»? И вот что, заметь, удивительно: ни о какой другой добродетели не упоминает он, кроме дел милостыни, хотя и мог сказать: «Приидите, благословенные, потому что вы целомудренно жили, потому что сохранили девство, избрали евангельское житие». Но умалчивает об этом не потому, чтобы недостойно было упоминания, а потому что эти добродетели ниже милосердия. Но как этим стоящим одесную он назначил царство, дарованное за милосердие, так наоборот, стоящим с левой стороны, грозно изрек наказание за непринесение плода милостыни: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Почему? За что? За то, что «алкал я, и вы не дали мне есть». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 41 по 42. Не сказал за то, что блудодействовали, прелюбодействовали, за то, что воровали, уже свидетельствовали, за то, что нарушили клятву. Нет сомнения, и это пороки, но более простительные, чем бесчеловечие и немилосердие. Почему, Господи, не упоминаешь Ты о других грехах? Не сужу, говорит, грех, но жестокость. Не сужу согрешивших, но не покаявшихся. За жестокосердие осуждаю вас, за то, что, имея такое великое и сильное врачество ко спасению, милостыню, которой заглаждаются все грехи, вы презрели такое благодеяние. Итак, я поношу жестокосердие как корень зла и всякого нечестия. Хвалю, напротив, милосердие, как корень всех благ. И одним угрожаю огнем вечным, а другим обещаю Царство Небесное. Хороши, владыка, и обетования твои, прекрасно и твое ожидаемое царство, равно полезно и гиенна, которой ты угрожаешь. Одно, потому что поощряет нас, другая, потому что устрашает. Прекрасно поощряет царство, а гиена к пользе устрашает, ибо Бог грозит гиеной не потому, чтобы желал ввергнуть в гиену, а для того, чтобы избавить нас от гиены. Если бы он хотел наказать, то не грозил бы наперед, чтобы мы не предостереглись и не избежали угрозы. Бог угрожает мщением, чтобы мы избежали действительного мщения, устрашает словом, чтобы не наказать самим делом. Итак, дадим Богу взаймы милосердия. Дадим взаймы, чтобы, как я сказал раньше, обрести его должником, а не судьей, потому что должник стыдится взаимодавца, стыдится и оказывает ему почтение. Если взаимодавец придет к дверям должника, то последний убегает, если не имеет средств к уплате, а если имеет, смело принимает его. Обрати внимание еще и на нечто другое, что заставляет удивляться праведному судьи, если сравнить его с образом поведения людей. Если ты дашь взаймы какому-нибудь бедняку, а должник впоследствии разбогатеет и окажется, наконец, в силах уплатить долг, тогда он отдает его, таясь от людей, чтобы не испытывать стыда за прежнее свое состояние, и выражает взаимодавцу благодарность, а благодеяние его скрывает, стыдясь прежней нужды. Бог же поступает не так. Он тайно берет взаймы, а возвращает долг явно, потому что, когда он получает заем, то получает его через тайную милостыню, а когда отдает, то отдает перед взорами всей твари. Но, может быть, кто-нибудь скажет, почему же Бог, точно так же, как Он даровал мне богатому, не дал и бедному? Конечно, Он мог дать одинаково и тебе, и убогому, но не пожелал Он, чтобы и твое богатство было бесплодно, и его бедность оставалась без награды. Тебе, богатому, Он повелел богатеть милостыней и расточать в правде. Он расточил, сказано, роздал нищим. Правда его пребывает вовеки. Псалтырь, Псалом 111, стих 9. Видишь, что богатый посредством милостыни собирает себе правду вечную. Рассуди опять и о бедном. У него нет богатства, которым он мог бы заслужить правду, но зато у него есть бедность, которую он приобретает терпение вечное, ибо терпение бедных не погибнет вовек. О Христе, Господе нашем, которому слава во веки веков. Аминь.